Получена особенность – змеиная кровь. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, ваш организм адаптировался, благодаря чему вы теперь получаете на 25% меньше урона от любых змеиных ядов, в том числе и технарского происхождения, вплоть до редкого ранга. Получена особенность – реактивное заживление. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, ваш организм адаптировался, ускоряя восстановление здоровья на 80 единиц в минуту. Сопротивление. Ядом необычного ранга иммунитет. Сопротивление. Ядом продвинутого ранга 0%. Получено 757-500 очков опыта. Выносливость. 463, плюс 5. Фантомные резцы. Уровень 61, плюс 1. Понимание основ. Уровень 52, плюс 2. Адаптивная мутация. Уровень 63, плюс 1. Толчок. Уровень 82, плюс 1. Черная пуля. Уровень 43, плюс 1. Оборотничество. Стальной тиран. Уровень 63, плюс 1. Облачение. Уровень 32, плюс 1. Марионетка. Уровень 19, плюс 1. Воздушное лезвие. Уровень 48, плюс 1. Продление битвы. Уровень 55, плюс 1. Алхимическая реакция. Уровень 19, плюс 1. Наркотический дар. Уровень 19, плюс 1. Голосовая деструкция. Уровень 34, плюс 1. Солнечный реактор. Уровень 19, плюс 1. Оборотничество. Черный молодой. Уровень 19, плюс 1. Тяжесть гор. Уровень 24, плюс 1. Резонанс. Уровень 19, плюс 1. Замена. Уровень 19, плюс 1. Вечный ученик. Уровень 16, плюс 1. Дюрасталевый покров. Уровень 53, плюс 4. Ускоренное восприятие. Уровень 79, плюс 3. Получено 71020 очков опыта. Проводимость. 600, плюс 45. Уровень повышен. Уровень. 98, 51, 140, 98, 000. Очков развития. 330. Как самочувствие, Тейлор? Осторожно спросила Эми, когда я показала, что могу снова воспринимать реальность. Чувствую некоторую слабость и голод, а еще, принюхиваюсь к себе, после чего кривлюсь. Кислый, отдающий чем-то лекарственным запах, пропитал мое тело и одежду, которую лучше теперь на всякий случай сжечь, как и наволочку, на которой лежала. Определенно хочу помыться и как можно скорее. Тогда, все в порядке, облегченно выдохнула панацея. Значит, созданный мной анатоксин сработал, облегчив выработку иммунитета к гидре, вероятно, кивнула я, еще раз пробежавшись взглядом по особенностям. Хоть иммунитета вот прямо здесь и сейчас они мне не давали, но определенно значительно повышали шансы на выживание при отравлении какой-то технарской или биотехнарской дрянью. Кстати, пока я изучала воздействие яда на организм грызунов, прикинула, и думаю, могу собрать пару-тройку крыс-камикадзе, обладающих особыми ядами. Методы его доставки реципиентом, как и особенности того свернутого пространства, под которое надо будет подгонять анатомию мутантов, можем обсудить и после того, как ты окончательно придешь в себя. Тихо, и будто бы боясь собственных слов, предложила панацея. Я определенно дурно на нее влияю, раз она уже задумывается о создании биологического оружия. Причем биологического оружия подконтрольного властелину. А тебя разве не пугает предлагать такое мне? Все же справилась я с Охри, не очень цензурным удивлением. А ты разве собираешься использовать его на людях? Вопросом на вопрос ответила мне Эми, после чего продолжила. А то, что случится с проекциями, пока ты не травишь обычных людей, меня меньше всего волнует. Пока ты об этом не рассказала, я и не знала, сколько ты там болванок с моим или Вики лицами убила, и кошмара от этого тоже не будет. Только постарайся различать, где реальный мир, а где нет. Под конец тихим, но оттого не менее весомым голосом закончила панацея, а я отчетливо поняла, что если действительно начну представлять серьезную угрозу людям, то она меня остановит, несмотря ни на какой эффект Мантона. Однако вместо угрозы, я почувствовала лишь облегчение. У меня есть та, кто не даст совершить столь роковой ошибки. Спасибо, Эми, не сдержав чувств, я обняла целительницу, на что та сразу же начала меня отпихивать. Тьфу, да цепись ты уже от меня, вонючка. Теперь опять идти руки мыть да умываться. Надеюсь, от Дина будет хоть какая-то польза, и он отвлечет сестру достаточно, чтобы я успела добраться до дома. Эволюция. 19.03.2011. Тейлор Эберт, вы не понимаете. Спускаясь со второго этажа, я услышала визгливый голос директора Блэквилла из телефона по громкой связи. Учитывая, что телефоном мы не пользовались аж со смерти мамы, и только с Триггером начали постепенно социализироваться, папа более чем мог случайно врубить громкую связь, а потом банально не найти, как ее вырубить, или просто оставить как есть. Образование крайне важно в наше время, и без него она только и сможет, что мешки ворочить или заниматься иной неприглядной в культурном обществе работой. Ау, не завидую я этой женщине. Интересно, она хотя бы поняла, что только что перед одним из лидеров Союза Докеров созналась, что считает их всех необразованными варварами, годными только для тяжелой работы, а его дочь едва ли не прямо назвала шлюхой. И это перед властелином, управляющим ордой крыс. Ну что же, отсутствие серого вещества в голове подтверждено. Интересно, она такой родилась? Или просто за долгое время работы директором мозг атрофировался за ненадобностью, ведь чтобы брать взятки и раздвигать ноги перед своим благодетелем много ума не надо. Наверное, все же второе. Ну что же, это ненадолго. Оскорбление себя и своих людей папа мог опустить, мог сделать вид, что не расслышал, но подобное оскорбление кровиночки он не проигнорирует, ответив от всей широты своей души. Наверное, как хороший герой, я должна была броситься его успокаивать или говорить, что все в порядке, но правда была в том, что за все эти годы обучения в Уинслоу ничего хорошего ни от нее, ни от этой женщины я так и не получила. И единственное, в чем она действительно была хороша, так это в попытках прикрыть свою задницу от проблем, вызванных полным игнорированием всех прочих своих обязанностей. А при чем здесь, простите, Уинслоу? Справившись с гневом, хотя желваки у него так и играли, спросил отец. Насколько мне известно, предоставляемое вами образование котируется только на самых низкооплачиваемых работах и в бандах, но даже там могут большему научить по профильным направлениям, так что я испытываю сильные сомнения по поводу необходимости продолжения дальнейшего образования моей дочери в стенах вашего заведения. Профильным – это каким? Отверткой замки вскрывать, в подворотнях ножом угрожать да машины угонять? Если так, то не сомневаюсь. Нам проще сдать дополнительные экзамены и перейти на домашнее обучение, нежели продолжать рисковать здоровьем в вашей школе. Дело ваше, мистер Эберт, но хватит ли у вас денег на подобное? Все же образование нынче – дорогое удовольствие, а школа Уинслоу платить за ваши хотелки не обязана. Почувствовав, что разговор вернулся на любимую тему, вновь пошла в атаку Блэквиллу, как бы между делом назвав папу нищим дураком. Позвольте мне самому считать деньги в моих карманах, мисс Блэквилл, не прощаясь, повесил, хотя скорее даже бросил, трубку отец. Еще бы пара минут разговора с этой женщиной, и он точно бы начал срывать гнев по связи со своей армией крыс, обещая кому-то в скорости большие проблемы со здоровьем по вине заражения сальмонеллизом, лептоспирозом, бешенством, тулеремией, ленточными червями и целым перечнем иных заболеваний. Папа, нарочито громко спускаясь со второго этажа, показываю, что все слышала. Зачем все это? Мне же оставалось доучиться чуть больше года, да и хватит ли у нас денег на перевод? Про деньги не волнуйся, твой старик уже все продумал. Что же до того, почему, то после обезглавливания империи в целом и кайзера в частности, началось перераспределение влияния. Первые дня 4 это было незаметно, никто просто не мог поверить, что можно вот так просто взять и уничтожить боевое крыло империи. Но вот затем начались пока слабо заметные, но обещающие разрастись в будущем конфликты на пограничных территориях. Азиаты слишком долго терпели нацистов под боком, а Лунга и Анили больше никто не сдерживает. Это сейчас они пока что примириваются, куда бы нанести удар, но вскоре дракон начнет расширение территории АП. Несмотря на гибель основного атакующего состава, империя все еще сильна. У них много людей, они лучше организованы и обладают более совершенным, в том числе и тяжелым, вооружением, но Лунга это не остановит, понятливо кивнула я. А ведь действительно, чем сильнее Кейп и чем лучше он владеет своей силой, тем больше нужно людей, чтобы его остановить. Той же скрип на своей колымаге не составило абсолютно никакого труда освободить толкача из-под конвоя. Причем сделать это так, чтобы он ушел не один, а с целой кучей отморозков. Для азиатского же дракона даже целая армия не будет представлять реальной угрозы, если он вырастет. Так что да, остатки империи скорее убьются, нежели смогут нанести хоть сколько-то значимый урон Лунгу, а все остальное с лихвой перекроет регенерация, причем наверняка даже более сильная, чем у меня, и все это жертвы, подтвердил отец, очень много жертв, в том числе и среди невинных, а вслед за первыми реальными столкновениями начнутся разборки и среди рекрутов. Почувствовавшие вкус крови азиатские шакалы начнут донимать всех, кто хоть раз на них косо посмотрел, в том числе и потенциальных рекрутов империи. Для них уже не будет разницы, настоящий ли ты ариец, пошел в банду от безысходности или банально платишь деньги за защиту, все враги, всех уничтожить или загнать в колодки. Илунг мог бы это сдержать, мог бы пригрозить тем, кто слишком распускает руки, но, ему плевать, пока кто-то подчиняется установленным им правилам и заносит деньги в правильных цветов кассу, он может делать, что пожелает, в том числе и похищать белых девушек для борделей или сексуального рабства. Ты же понимаешь, что это значит? Да, враз охрипшим голосом ответила я, побледнев от осознания. Начнется хаос, и герои не смогут его остановить. Не смогли раньше, едва ли смогут и сейчас. Даже в текущих условиях еще можно было найти относительно бескровный вариант развития. Если Лунг согласится не на полный разгром империи, а на медленное и поэтапное ее поглощение, если своим авторитетом и жаром сдержит молодняк, если сама империя поймет бесперспективность дальнейшей эскалации, то число жертв можно будет значительно сократить, ограничившись только самыми тупыми и радикальными. Если, слишком много если, это все еще будет плохо, но уже не настоящая война банд. Проблема только в другом. Лунг не будет слушать никого, кого не смог бы размазать в прямом столкновении, а чем дольше идет бой, тем он сильнее становится. Я, конечно, чертовски прочная и с высокой регенерацией, но если не смогу в должной мере ответить, то стану просто грушей для битья, а если смогу, то азиат только сильнее разозлится, а побочный ущерб начнет возрастать в геометрической прогрессии. Иными словами, переговоры – не вариант из-за характера Лунга, и боевое столкновение – не вариант, уже из-за особенностей его сил. Ну просто прелестная перспектива, ничего не скажешь. Именно, хмуро подтвердил отец. Наверняка подобное положение дел его бесило. Не так сильно, как с тем же откровенно плюющим на правила кайзером, но все же. А ведь мы только начали морально и физически отходить от предыдущего столкновения, как, получите и распишитесь, еще одно, в чем-то даже куда более жесткое, чем предыдущее. Впрочем, Лунг пока не планирует наносить удар, а значит у нас есть немного времени на подготовку. Я бы дал дней 5-6, но едва ли больше полутора недель. Так что стоит заранее обговорить и подготовить стратегию противостояния Лунгу, благо тактикой он особо себя не утруждает. И первый мой вопрос на повестке дня – это новая волна. А что не так с новой волной? Не совсем поняла я, какое отношение к азиату имеет команда «Семья героев без масок». Нет, я, конечно, поддерживаю контакты со Славой, да и сами мы вроде как подружились, но они едва ли будут участвовать в столкновении с громадной огнедышащей тварью. Вики, конечно, бывает безрассудной, но не настолько, да и я сама не хотела бы, чтобы она рисковала своей жизнью, ведь ее барьер признания дела не так уж и сложно сбить. Я на них, как, впрочем, и на других героев, особо и не рассчитывал, наглядно увидев их эффективность в противостоянии с империей. От количества яда в голосе отца половину отделения протектората можно было бы смело отправить на покой, что, тем не менее, не сильно снизило бы их эффективность, или, точнее, ее практически полное отсутствие. Если они не смогли удержать даже уже пойманных Крига с цикадой дольше недели, а устроившего бойню средь бела дня крюковолка так и вовсе не смогли найти, это о чем-то договорит. Вину за подобное и многое другое можно сколь угодно долго скидывать на происки кайзера и его влияние как одного из богатейших людей города, но это ничего не изменит. Только еще сильнее убедит меня в том, что сама система сломана, или изначально настроена только на богатых или сильных кипов. Почему ты не стала копировать их силы? Между тем продолжил отец. Я понимаю, что после ультиматума кайзера маршруты сменили и герои СКП, и волна, но до этого я молча смотрела на него и пыталась найти ответ на этот вопрос. Что тогда, что сейчас, я совершенно об этом не думала. Не думала о том, что с ними можно встретиться в гражданской ипостаси, на работе или пресс-конференции, ну или банально пройтись по улице, когда там будут патрулировать подростки с суперсилами. Даже без подражания я легко могла бы получить их проекции, ведь едва ли они смогут удержаться от использования сил кипов на публике. Но каждый раз, когда я могла об этом подумать, находила более важные и срочные дела. У меня были недели на то, чтобы пополнить запас сил, но я сделала это только с теми кейпами, которых не искала сама. В самом начале, пока я сражалась только с Софией и пыталась понять, как это все работает, я искала новую волну и хотела получить их силы, но потом с настойчивостью, граничащей с одержимостью, перешла на злодеев. Хорошо хоть не забросила те проекции, которые успела открыть, и ответ на подобную избирательную слепоту и глупость был очевиден. Я, как одержимая, платила дань давней, детской мечте, даже не задумываясь о том, чтобы получить такие нужные силы героев. Черт с этим бесстрашным или оружейником, да и с протекторатом в целом, но ведь остаются еще те же новая волна и стражи. Причем со славой я уже научилась бороться, а ими будет далеко и не успеет подойти. Я не хотела, я не хочу убивать героев, даже если они проекции, неуверенно призналась я. Чертова София была права, я не менее чертова травоядная, раз до столь простой идеи получения сил и опыта додумалась только сейчас. Но это глупо, уже куда более уверенно заключила я. Мне определенно не хватает цинизма панацеи, у меня должно хватить сил на пару итераций. Ты знаешь, где их искать? Да, подтвердил папа, а один из офицеров притащил из другой комнаты листок. Пускай они и сменили места патрулирования и график дежурств, но общая система осталась прежней. Так что выделить район, где что стражи, что подростки из новой волны появляются чаще всего, не составило таких уж больших сложностей. Пойдем, наглядно покажу на карте. Позвал отец за собой. Я оглядела папин штабной уголок. С последнего моего здесь появления карта Брактона обрастала все новыми и новыми булавками. Фотографии и газетные вырезки на стене потеряли больше половины от старого состава, но тоже выросли в объеме. Ареал крысиной орды особо не рос, но вот детализация и количество выявленных отдельных объектов на территории империи ширилось и росло с каждым днем. Теперь я вполне могла поверить, что за неделю, максимум, две он вполне мог бы лишить кайзера людей, в том числе и кейпов. Всем надо есть, спать, извините за грубость, срать, а когда вся еда заражена, на тебя 24/7 бросаются крысы, а на толчке установлена самодельная растяжка, тут никакой боевой дух и высокая лояльность не помогут. Кто не сбежит из города, банально сдохнет и отправится на корм крысам. Это в очередной раз уверило меня в наивысшей опасности властелинов, особенно таких вот массовых, как отец. «Ты вроде про волну хотел поговорить, а это клады?» – спросила я, показывая на новые желтые булавки. «Клады – это квадратные, а тут круглые», – наставительно заметил папа. «Так как волна – это ближайший аналог корпоративной команды, выделил золотой цвет им. Ты выделил квадратную форму для старых вещей?» – спросила я, пытаясь в очередной раз разобраться в мешанине на карте. «Для канализации, ливневок и прочей подземной инфраструктуры. Подземные ходы СКП, туннели контрабандистов, обвалоопасные места, о которых я уже сообщил знакомому в мэрии, ну и местный колорит, заброшенные лаборатории, старая часовня, в которой поклонялись бегемоту, базы наемников, 8 заброшенных складов с наркотиками, это не считая тех объектов банд, хозяев которых я опознал. Кстати, вечером обсудим налет на две точки имперцев в тоннелях, там слишком хорошо поставлено наблюдение и охрана, не хочу подставлять полицию. Да и чревато, сама знаешь, я кивнула. За эти несколько дней папины солдаты выследили больше 20 перевалочных пунктов, борделей, складов оружия и так далее, после чего мы попытались сообщить об этом в полицию и СКП. Результаты были двоякими. СКП были хотя бы предсказуемы, они просто слегка расширили площадь той территории, которую патрулировали раньше. Полицейские же вели себя так, словно каждый раз подбрасывали монетку, или срывались с места и неслись арестовывать и проверять, или телепались и либо выезжали с невероятной медлительностью, либо не выезжали вовсе. Неудивительно, что о полиции города ходит столько матерных анекдотов, в том числе и о том, что приезжает она на место преступления только через 2 дня, когда никаких улик в принципе не остается. При этом банды могли сбежать, получив сообщение от информаторов, а могли оставаться на месте. Папа надеялся, что так копы пытались вычислить предателей в своих рядах, но признавал, что в вопросе не разбирается совсем. Но это вечером, а сейчас обсудим места появления и маршруты волны, протектората и стражей. Новая волна. Команда публично подотчетных супергероев без секретных личностей, как бы говорящих, что они не выше закона, в отличие от большинства кипов. Сама идея хорошая, правильная, только, к сожалению, для Брактона, где все банды плевать хотели на неписанные правила, нерабочая. Единственное громкое достижение волны, которое я могу вспомнить, это захват маркиза. Увы, но после смерти Флёр все быстро захерело. Кто именно стоял за этим преступлением, неизвестно, но учитывая действия Кайзера, не удивлюсь, если это он нанял убийцу, а затем просто показательно ликвидировал исполнителей, типа он весь из себя такой хороший и правильный. Впрочем, это дела давно минувших лет, и они меня не касались, а вот что касалось, так это состав и способности. Создавать проекции сразу всей новой волны я опасалась, ибо 7 опытных кипов, это все же многовато для одной меня. Итак, приоритеты. До боя с Империей я бы точно попыталась получить силу Сары Пилхам или ее отпрысков, полет притягивал. Даже сейчас это было очень и очень полезно. Барьеры, дальнобойные атаки, улучшение либо альтернативная форма полета, но все же не первое место. Мистер Пилхам, он же мегаватт, управление электромагнетизмом на небольшом расстоянии вокруг себя, этакая вариация Крига. Если сила не сильно изменится, я получу еще одну вариацию Бугая, что лишним не будет. Но и только. Отец Эми, ходячая фабрика по производству гранат, светошумовых и не очень. Опять же, сила полезная, даже интересная в плане возможности как брать в плен, так и бить на поражение. Но первое место в списке занимала сила Кэрол Даллан, что возможность перейти в крайне малоуязвимую излом форму, что получение эрзац световых мечей было весьма и весьма полезно. Да, моя особенность вносила большой элемент случайности в процесс получения новых сил, но тем не менее Кэрол, а точнее ее сила, была явным фаворитом. Определенно, безусловно, что бы там ни твердил тоненький голос внутри, я выбрала ее именно из-за возможности силы, а не из-за ее отношений с дочерью. 100%. Удивительно, как много может сделать профессиональный снайпер с ускоренной под 1000 ловкостью и отличным местом обзора в виде главного здания Мидхолл. По крайней мере проекция Марка, он же Бризант, даже не понял, что снесло ему половину черепа. Вот он был, буквально на секунду появился в моей зоне видимости, и вот его уже не стало. Пускай это пространство идеально подходит для симуляции боев между кипами, но никто же не говорил, что я не могу взять с собой огнестрельное оружие. Чуть сложнее было с частотой, что уже умудрилось долететь до моей зоны поражения. Удивительная женщина, так быстро преодолеть чуть ли не половину города. Чем больше с ней сталкиваюсь, тем больше понимаю, что она была более чем способна прикончить меня второй раз, еще там, при столкновении с Империей, но предпочла отступить, уводя с собой самых проблемных противников, и, по сути, слив мне своих товарищей. Видимо, Империя и вправду была не столь однородна, как я думала изначально. К сожалению, проекция была не столь добра, и мне пришлось разбить ей сердце, буквально. Кэрол Даллан, она же Брандиш. Попадания технарских тяжелых бронебойно-зажигательных патрон по ее излом форме оказали чуть менее чем никакое останавливающее воздействие, в то время как шар из жесткого света уверенными скачками приближался к моей огневой позиции. А вот испытания фантомной пули в сравнении с многослойным сферическим силовым полем героини прошли вполне успешно, пусть и не пробивая насквозь, но вполне доставая до мягкой плоти женщины. Примерно так же было и с остальной частью команды публичных героев. Технарские патроны оставляли заметные выбоины на барьере Сары Пилхам и ее сына, хотя и не могли их полноценно пробить, но фантомные пули просто не оставляли им шансов. Наличие мощной пробивной способности дальнего боя, чудовищного ускорения реакции и первоклассной меткости положили всю команду новой волны, даже не дав им долететь. Хотя Нил Пилхам, он же Мегаватт, удивил. Его электромагнитный щит достойно держал мои попадания технарскими патронами, а фантомные пули из-за уязвимости к электричеству разрушались на подлете. Более того, сверхзвуковые шипы не могли ему серьезно повредить, пока не были дополнительно усилены тяжестью гор и ускорены толчком. Только комбинацией трех сил я смогла его поразить, не вступая в ближний бой. Удивительная стойкость, ничего не скажешь. А я еще хотела отметить слабость проекции первой итерации. Даже среди них легко может найтись талант, грамотно использующий доступные ему силы. Скорость развития навыков плюс 183%, ловкость 135, плюс 5, интеллект 102, плюс 6, фантомные резцы, уровень 64, плюс 3, дюрасталевый покров, уровень 56, плюс 7, черная пуля, уровень 50, плюс 7, ускоренное восприятие, уровень 100, плюс 24, толчок, уровень 86, плюс 4, солнечный реактор, уровень 25, плюс 6, замена, уровень 21, плюс 2, получено 212-330 очков опыта. Внимание! Навык ускоренное восприятие достиг максимального уровня развития, плюс 10000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка ускоренное восприятие в критический выстрел. 10 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Критический выстрел. Уровень 10. Определяет навыки владения любым огнестрельным и технарским оружием дальнего боя. Повышает точность стрельбы на 100%. Увеличение скорости прицеливания на 200%. При прицеливании ускоряет ваше восприятие на 100% от текущего показателя ловкости. Повышает шанс критического попадания по уязвимым точкам на 10%. Получено 5500 очков опыта. Противник убит. Марк Даллан. Проекция. Противник убит. Кролл Даллан. Проекция. Противник убит. Сара Пилхэм. Проекция. Противник убит. Нил Пилхэм. Проекция. Противник убит. Кристалл Пилхэм. Проекция. Противник убит. Эрик Пилхэм. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 95. Плюс 12. Получено 45740 очков опыта. Обнаружено множественное подключение к одному истоку. Объединить навыки световой поток, вспышка, полет, световая тюрьма, лезвие света и искажающий покров в один улучшенный навык. Временное объединение данных навыков в один не потребляет очки развития. Объединение навыков световой поток, вспышка, полет, световая тюрьма, лезвие света и искажающий покров подтверждено. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык уникального уровня манипуляция твердым светом. Манипуляция твердым светом. Уровень 39. Плюс 20 проводимость. Позволяет летать. Позволяет видеть в темноте. Иммунитет к ослеплению вспышками света. Позволяет управлять летающими конструкциями из твердого света, придавать им необходимые свойства и взрывать с заданными эффектами и силой. Урон зависит от заданных эффектов и силы, вплоть до интеллект 4 плюс уровень навыка 2. Максимальное число одновременно создаваемых конструкций 3. Максимальная прочность создаваемых конструкций 50. Уровень навыка манипуляция твердым светом. Затраты энергии 250 единиц за создание 1 конструкции, 30 единиц в минуту на поддержание. Новый навык был этакой черной пулей от мира манипуляции энергией в целом и светом в частности. Иными словами, я могла придавать конструкциям из твердого света те свойства, к которым у меня есть соответствующий навык. Причем это было не тупое копирование, а за счет разнообразия этих самых конструкций, ограниченных лишь моим воображением, свойства тоже могли меняться, вплоть до диаметрально противоположных. Например, создать прыжковые диски для имитации полета у других бугаев, ослепляющие или звуковые гранаты разной мощности, клинки, проходящие сквозь любое сопротивление, или платформы с многократно повышенной гравитацией. И это только то, что приходит на ум сразу. В общем, объединение родственных навыков определенно было хорошей идеей. Внимание! Вы достигли 100 уровня. Выберите дальнейшую эволюцию. Выберите талант. Превосходство красоты. Выйдя за рамки обычных людей и заполучив силу, подходящую для изменения плоти, вы получаете идеальное, воспетое в веках тело. Ваше тело привлекает взгляды окружающих, отчего лишь самые стойкие духом не потеряют самообладание. Вы становитесь лучше и привлекательнее, ваши недостатки ускользают из восприятия, а достоинства подчеркиваются. Иммунитет ко всем нетехнарским болезням. Расчет ХП увеличивается до 15 за единицу выносливости. Цена получения – 25 очков развития. Покров забытого окутывает ваше тело невидимым и неосязаемым барьером, что раз в неделю полностью подавляет один направленный ментальный удар. Эффект барьера не накапливается. Цена получения – 50 очков развития. Вальхалла забытого. Раз за разом сталкиваясь с проекциями убитых кипов и обладая силой их создавать, вы начинаете учиться самостоятельно проявлять их в реальном мире. Вы не можете создать проекцию кипа, которого убивали менее 5 раз. Проекция подпадает под те же ограничения, что и оригинал, но ее мастерство использования сил остается прежним. Все затраты энергии проекции переходят вам. Чем сильнее создаваемая проекция, тем больше энергии уходит на ее создание и поддержание. Цена получения – 75 очков развития. Выберите эволюцию. Человек – носитель истока сил, вы постепенно учитесь понимать ту силу, которая на вас свалилась, и как ее эффективно использовать. Расширенное подключение позволяет пропускать через себя вдвое большее количество энергии при той же проводимости. Использование сил умников не причиняет вреда вашему мозгу, облегчает понимание сил, полученных от других типов. Конклав позволяет объединять умников в единую сеть, повышая их общую эффективность. Цена получения – 150 очков развития. Человек – инфильтратор истока сил. Силы опасны, вы как никто другой это понимаете. Они стремятся к развитию, но также подталкивают к конфликтам, так почему бы не использовать силы врага против него самого? Слепое пятно делает вас и ваши действия невидимыми для любых пророков и умников, включая путь к победе и губителей. Паразитное подключение позволяет раз в месяц на сутки повесить все затраты энергии вашего истока на противника, истощая его. Все способности, вытягивающие энергию и энергию истока из вас, действуют с 50% меньшей эффективностью. Цена получения – 200 очков развития. Человек – великий комбинатор. Бугаи и эпицентры, изломы и оборотни, стрелки и умники. Вы умеете и любите находить что-то хорошее в каждом типе, раскрывать истинный потенциал потусторонних сил, раскрывать и соединять, ведь это истинное призвание и страсть комбинатора. Специализация. Амальгама позволяет объединять до 3 навыков в один, одновременно продвигая новую силу на ранг относительно текущего. Все навыки, полученные от других кипов, плюс 2 за каждые 10 уровней. Цена за эволюцию навыков уменьшена на 5 очков развития. Цена получения – 250 очков развития. Сверхчеловек, идеальный адаптатор, мор и чума, адское пламя и ледяная бездна, триумвират и С-класс. Все это не сможет вас остановить. Там, где герои исчезнут, чудовища падут, а губители будут шествовать по городам и странам, вы подниметесь с колен и вновь продолжите битву. Останавливает старение, ускоряет и облегчает проведение мутаций и уменьшает затраты веществ на них, удваивает регенерацию при сохранении текущего уровня развития навыка. Цена получения – 225 очков развития. Титан, столики и собиратель, разрушение разума, дефрагментация личности, забвение. Все это и многое другое есть титан, более не сдерживаемый оковами слабой плоти сила истока, вылившаяся в реальный мир. Последний приказ. Когда шансов на выживание нет, а надежда давно утеряна, поглощенный страхом и отчаянием, сравнимым лишь с вторым триггером, кейп неосознанно передает последний для его разума и личности приказ своему истоку. И мир содрогается от поступи нового титана. Открыты новые классы и специализации. Получена награда, запись в истоке, записывает вашу память и слепок личности в истоке сил, до завершения этого цикла, что позволит возродиться без потери памяти и сил при наличии подходящего определенным параметрам тела, неприятности. Часть 1. Примечание к части. Не бичина, теперь бичина, бета. Сегодня не получилось выложить как обычно, извиняюсь. И снова выбор. Причем такой, что надо делать вот прямо сразу. Ибо 27 тысяч честно заработанного опыта просто сгорели в никуда при достижении порога в 100 уровней. Впрочем, не мне жаловаться по этому поводу, особенно учитывая то, какие варианты предлагаются на выбор. Правда, делать их сразу и с наскока я не стала, а только вернувшись домой засела с листком и ручкой, прикидывая так и сяк возможные варианты. Красота. Бесспорно любопытно, но комбинация сил властелина, вероятно, от ауры славы и биокинеза, уже атеми, буквально кричат о том, что я кейп. При вербовке сторонников это, конечно, будет полезно, хотя, опять же, не факт, но вот с СКП в целом и с героями в частности мы точно не поладим. Они и так на меня злы за убийство Кайзера, и вешать себе на спину мишень властелина будет не самым разумным решением. Иммунитет ко всем нетехнарским болезням и вовсе был абсурден при моем иммунитете и адаптации. Хотя увеличение прироста здоровья было приятно, но не за такую цену. Покров забытого был странен. Хотя бы определением направленных ментальных ударов и возможностью блокировать один такой раз в неделю, вплоть до каких-то абсурдных мощностей. И в любом другом случае стоило бы раз 10 подумать перед тем, как его принимать, но в том-то и проблема, что властелины – это жесть, против которой не поможет ни одна моя сила, включая даже адаптацию. Они не наносят напрямую вред здоровью, но стоит только зазеваться, и вот ты уже чей-то раб, радостно виляющий хвостиком и приносящий тапки в зубах, в лучшем случае, и взять силу, которая поможет хотя бы среагировать на угрозу, будет чертовски полезно. Вальхалла же, она не была вредна сама по себе, как красота, проблема заключалась в другом, в расходе энергии и слабом контроле. Мне и на себя-то энергии не всегда хватает, и хоть со временем эта проблема постепенно решается, но серьезное столкновение я могу банально вытянуть с текущим восстановлением энергии, а тут появится еще кто-то, кто будет ее активно тратить. Теперь понятна ограниченность истока. Налетят дармоеды, никаких средств на них не хватит. А если подключится кто-то вроде толкача, чьи мозги давно уже сгнили из-за наркоты, и что, на этого дебила тоже тратить энергию? Так что условие с пятой итерацией было неплохим способом как отсеять бесполезные силы, так и дать неплохое усиление чистой мощи оставшимся. Проблема только в другом. Призыв крюковолка финальный на данный момент итерации я, может, по энергии потяну, но вот долгое поддержание уже нет. Кроме того, контроль если и присутствует, то только в зачаточном состоянии, в духе идите туда, мочите все, что движется. Все, что не движется, двигайте и тоже мочите. Извиняюсь, но эта хрень получается. А искать силы властелина, чтобы контролировать проекции властелина и наконец сделать талант полезным. Это уже маразмом попахивает. Эволюции тоже были неоднозначны. Носитель истока сил, по сути, давал то же, что есть сейчас, но больше и лучше. Больше энергии, лучше понимание, снятие ограничения на использование всяких мозговитых сил, так еще и объединение группы умников в единую сеть. Правда, последнее будет полезно исключительно при наличии этих самых умников, а таких в моем окружении нет. Убер взял своего друга и слинял, как только началась заварушка с империей, а Виктор, во-первых, он нацист, а во-вторых, тоже сбежал. Так что да, с мозговитыми кипами нынче беда. В то же время инфильтратор давал, по сути, иммунитет ко всяким умникам и пророкам, что было архиважно, если я действительно хотела помочь не только жителям родного города, но и действительно начать помогать миру, не прикрываясь лицемерными словами и несправедливыми законами, ежесекундно боясь ответа власть имущих денежных мешков и глав корпораций. Да еще и упоминается некий путь к победе, стоящий в одном ряду с неизвестными губителями, что автоматически приравнивало его к угрозам минимум национального уровня. Ну и возможность раз в месяц показать настоящую уличную магию, больше не считаясь с энергией, было круто. В то же время комбинатор и адаптатор были прямым развитием коллекционера и регенератора соответственно, неплохо повышая как возможности в объединении и развитии чужих сил, так и в выживании. Про титана лучше было вообще не говорить. Способ громко хлопнуть после себя дверью, да так, чтоб весь мир долго еще вспоминал об этом, мне не подходил чуть меньше, чем полностью. Вот и получалось, что лучше всего покажут себя именно. Выбрать талант покров забытого и эволюцию человек, инфильтратор истока сил, тихо пробормотал и я себе под нос. Никаких фанфар или тем паче громких и пафосных речей не было, да и не сильно-то и хотелось, если честно. Зафиксирован выбор покрова забытого. Подключение новых ресурсов к хосту Тейлор Эберт завершено. Начальная автоматическая система реагирования на ментальные угрозы активирована. Окутывает ваше тело невидимым и неосязаемым барьером, что раз в неделю полностью подавляет один направленный ментальный удар. Эффект барьера не накапливается. В случае, если носитель находится под внешним эффектом ментального контроля, барьер разрушается, а эффект сбрасывается. Зафиксирован выбор человек, инфильтратор истока сил, начата инициация слепого пятна. Выберите степень сокрытия от пророков-умников. Полное частичное, не более 50%, минимальное, не более 10%, смена режима возможна каждые 10 уровней. Степень сокрытия выбрана минимальная, первичная настройка завершена. Получен доступ к средствам для обхода защиты истоков и создания паразитных подключений. Потеряно 250 очков развития. Статус: имя Тейлор Эберт, раса человек, инфильтратор истока сил, класс: нет, доступно после 10 уровня. Специализация: нет, доступно после 25 уровня. Уровень: 1.05000. ХП: 4630-4630. Регенерация ХП: 364-74. 463 плюс 231, 5 плюс 48, 61 плюс 80, в минуту. Энергия 6106-6100, регенерация энергии 71-61 плюс 10 в минуту. Энергии 9962-000, регенерация энергии 5 в минуту. Характеристики: сила 71, ловкость 135, выносливость 463, интеллект 102, проводимость 610, воля 96, 105, очков развития 90. Только после третьего прочтения я наконец поняла, что именно изменилось в статусе, кроме пускай и неожиданного, но в целом вполне логичного обнуления уровней и класса, а именно, шрифт стал другим. Если раньше были черные, словно написанные жирным шрифтом с золотой окантовкой буквы, будто так и кричащие «посмотри на меня, я передаю важную информацию», то сейчас они меньше выделялись, а окантовка была из благородного темного серебра. С пятикратным увеличением опыта, требуемого для поднятия уровня, тоже ничего серьезного на самом деле не поменялось. Ну, потребуется мне не 2, а 10 или, скажем, 12 месяцев для раскачки, а то и куда меньше, ведь уже сейчас я зарабатываю по меньшей мере 200 тысяч опыта за бой, учитывая, что некоторые являются кипами уже с десяток лет, но не обладают и половиной моих текущих возможностей. Ничего дурного я в этом не вижу. Я и так за пару месяцев сделала то, что считалось невозможным для одиночек, одолев боевое крыло империи. Итак, патрули героев, пробормотала я. Патрули – это не только ценная сила героя протектората, но и одна, а то и две диетические, легкоусваиваемые силы стражей на подхвате. Как ни парадоксально, но шутка про кроликов в вариации кипов выходила еще забавнее. Или это только я одна предвкушаю расширение своего арсенала? Несмотря на собственное решение об охоте на силы, я не собиралась лишний раз нарываться. Зачем? Сохранение моей тайны личности спасало меня до прямого столкновения с империей. Оно же теперь станет моим главным оружием. СКП устали держать тревожный режим и стали постепенно отпускать вожжи. Да, по заданным маршрутам патрули ходят только тройками, герой плюс 2 стража, но для моих целей так даже лучше. Приблизиться в гражданском, почувствовать силу, вернуться ночью к разлому. Элементарно. Осталось только выбрать. Команда номер 1. Виста и Балласт. Триумф от героев. Рыцари Виста на подхвате. 2 тихохода. Умник стрелок, притворяющийся технарем, и великий герой, который может кричать. Естественный враг цикады, пожалуй. И с ними девочка, способная свернуть геометрию пространства в крендель. И не просто способная, а делающая так на регулярной основе. Вторая команда, команда потенциальных летунов. Бесстрашный, кит-винный стояк. Теоретически, стояка должен заменять эгида, но его отправили со скоростью по 2 весьма важным причинам. Так что стояк в случае необходимости летает либо с вином, либо на руках у бесстрашного. Молчать про гейские шутки, после легенды они перестали быть смешными. Технарь, не способный понять, что у него за специализация, один из немногих кипов, способный прокачивать свою силу со временем, и контакт, способный остановить что угодно. Несмотря на то, что в голом расчете при победе я получу меньше навыков, зато каждый из них определенно интереснее. И на закуску, команда скорости. И скорости, естественно. Плюс эгида и, мать ее, София. Первая причина появления эгиды, текущего лидера стражей, в этой тройке. Вторая – высокие требования к индивидуальной мобильности каждого члена команды. Косплей Человека-молнии, неубиваемые летуны, София, мать ее за ногу и трижды через все остатки империи. Садистка, которая так и не получила по заслугам, несмотря на все голословные обещания той же мисс ополчения разобраться. Впрочем, чего-то такого и стоило ожидать, ведь разобраться в произошедшем означало бы признать свои ошибки, попутно спустив в унитаз все потраченные на ее раскрутку средства, а раз я сейчас злодейка, то об этом не могло быть и речи. Итак, в плане сил мои опции. Вариант 1. Неистово орать, видите, вколачивать в людей эмоции, а также повелевать геометрией пространства. Мощно, но в основном из-за висты. Возможность кричать при способности создания звуковых гранат и усиления их резонансом вовсе не обязательно, так что не то, чтобы сразу мимо, но определенно не самое полезное приобретение. Контроль эмоций БРР до сих пор передергивает. Спасибо, Дегабина, я с радостью пожму твою шею, неоднократно, как только придумаю, как защититься от твоего навязчивого мнения. Вариант 2. Качать экипировку самим фактом своего существования, тинкерить неизвестно что, но с лазерами, и попытаться надуть само время. Даже несмотря на то, что я получаю лишь вариацию сил, все равно вкусно. Ну и вариант третий, очень быстро бегать, летать и быть еще более неубиваемой. В принципе, грубо говоря, каждый из этих вариантов у меня уже есть, так что в итоге я буду заниматься лишь ксерокопированием того, что уже собрала. И нежелание видеть Софию, притворяющуюся героем, тут абсолютно ни при чем. С другой стороны, даже с коллекционером я не могу понять, как мне может пригодиться сила триумфа, да и повелевание эмоциями. Так что, извини, Виста, но балласт утянул твою команду на второе место. Примерно в это же время. Тайная база выверта. Король пал, да здравствует король, в одной временной линии помогая героям в качестве внештатного сотрудника, а в другой заканчивая строить планы относительно имущества и кейпов империи, выверт позволил себе довольно усмехнуться. Все шло как нельзя лучше, и даже вспышки боли от внезапных, ничем абсолютно необоснованных темных пятен его больше не беспокоили. Почти. Всего-то и надо было вывести и тщательно заучить одно простое правило. Не думать о Тейлор Риберт. Совсем. Абсолютно. Даже краем разума. К счастью, слава всем известным богам и ученым котла, его сила работала как положено, если он даже мысленно не представлял угрозу этой несносной девчонке, а после всех тех головных болей, что она ему организовала, мирно они точно не разойдутся. К сожалению, вывести это железное правило он смог только через боль, кровь и слезы. К еще большему сожалению, собственные. Да и еще приходилось круглосуточно следить за своим новым приобретением, сплетницей, дабы этот умник не попытался сбежать из-под его заботливого крылышка. Вероятно, он немного перегнул палку при вербовке, но его можно понять. Очередная попытка спровоцировать героев на более активные действия по отношению к Азуре вновь прервалась вспышкой необъяснимой тьмы, наградив его новой порцией головной боли, а тут еще и эта девчонка кочевряжется, работать на него добровольно не хочет. Вот он и вспылил маленько, показательно выстрелив в ногу, но ведь потом же приказал доставить ее к панацее, а значит не считается. Зато после выстрела стала как шелковая, с энтузиазмом выполняя все приказы, за что честно получает свою заработную плату. Ну подумаешь, в других временных линиях он регулярно доводит ее до инсультов, заставляя снова и снова использовать свои силы на этом плоде противоестественного союза героя Триумвирата и члена бойни. Пока об этом никто не знает, все прекрасно. И даже эти абсолютно ничем не прогнозируемые вспышки тьмы не смогли ему помешать натравить героев на девчонку. Всего-то и надо было, что не использовать свои связи напрямую или открыто называть имя. Подобное все еще бдительно каралось слепым пятном, так что пришлось выкручиваться. В одном месте намекнуть оружейнику, что возможно Азура обладает большими силами, чем показывает на публику, в другом месте заострить внимание на хладнокровных убийствах, в третьем через третьи лица анонимно слить часть добытой его людьми информации, и вот герои уже абсолютно самостоятельно загорелись идеей поймать девчонку. Все согласно плану. Пока герои уделяют все свое внимание девчонке, он освобождает из-под конвоя всех захваченных кейпов империи, давая им прекрасную иллюзию выбора. Вскоре у него будет еще одна команда кейпов наравне с неформалами. И пускай в прямом столкновении они сильно уступают почившему боевому крылу империи, но, будем честны, Крюковолка и же с ним он никак не смог бы завербовать. Более того, Выверт прекрасно понимал, что герои не смогут надолго увлечь Азуру, а даже если и смогут, тюрьма ее не остановит. И единственное, что могло помочь кроме прямого устранения, что с очень высокой вероятностью приведет к банальному кровоизлиянию в мозг от слишком активного использования сил у самого Выверта, это, как ни странно, общественное мнение. Миллионы не могут ошибаться, так, именно ради этих целей он анонимно, через третьи лица, подбрасывал в СМИ информацию, освещающую в выгодном для него свете все действия девчонки. Правда это или фейк, есть ли факты или нет, никого на самом деле это не волнует. В погоне за рейтингом, сенсацией и дополнительными деньгами Выверта самые крупные телеканалы США, включая даже НБЦ, CBS и CNN, вскоре начнут вещать информацию, выставляющую Азуру злом во плоти на уровне бойни 9. Причем это будет полностью их решение, а то, что они приняли его в том числе и благодаря его информации и деньгам, уже не имеет значения. Кроме того, все сделано автономно, и деньги со счетов в банках будут списываться и через офшоры переводиться на счета нужных людей автоматически, а потому даже очередная вспышка тьмы не сможет этому помешать. Все завязаны на него, но независимы от его силы, а потому он может заниматься в альтернативной реальности своими делами, а в настоящем вести и готовить подрывную деятельность. Выкуси слепое пятно, только он вправе повелевать судьбами людей. Для всего этого требовалось время, а уж его-то несносной девчонке он с радостью займет чем-нибудь интересным. Например, побегом толкача и его банды. Этот идиот с прокуренными и пропитыми насквозь мозгами был полезен хотя бы тем, что не догадывался, что пляшет под чью-то дудку. Наемники Выверта уже заняты обеспечением спокойного побега лидера барыг, а уж он-то точно не простит девчонку, что два раза опустила его на самое дно. Снабдить этих отморозков оружием и правильно подготовленными наркотиками, полностью отбивающими страх, чувство боли и критическое мышление, не составит никакого труда. А уж дальше он и сам справится, с радостным гиканьем ведя всех своих отбросов мстить на убой. Так он и город очистит, и девчонке репутацию испортит, выставив безумной маньячкой. К сожалению, переговоры с трещиной в альтернативной реальности ни к чему не привели. Эта женщина оказалась слишком осторожной и не хотела рисковать своими людьми после поражения империи. Впрочем, в мире полно всяких идиотов с суперсилами и беспринципных мразей, что ради денег пойдут на все, а потому вскоре тебе, несносная Тейла Риберт, будет очень весело. Неприятности. Часть 2. Примечание к части. Извиняюсь за задержку. Глава шла медленно и со скрипом, особенно вторая часть. Небичина. 21.03.2011. Тейла Риберт. Целенаправленно отправляться на встречу с героями, при этом целенаправленно оставаясь в гражданской личности, что ни говори, было жутко неудобно. Я как бы понимаю и более чем прекрасно осознаю свою боеспособность и, вероятно, возможность даже всех трех героев одолеть в кратчайшее время, еще до того, как к ним успеет прийти какое-то подкрепление, но все же моя цель – не сражение. Если начнется бой, то моя личность с высокой вероятностью будет раскрыта и мне, как и отцу, будет мало приятно после такого. Отец, скорее всего, пойдет в разнос, что, учитывая его орды крыс, с организованными под его управлением гнездами с большим запасом пищи, где взращиваются целые орды новых крыс для пополнения умирающих юнитов разошедшийся отец, с которого слетели все ограничения и который опустит забрало, успеет уничтожить большую часть населения города до того, как кипы сообразят, что происходит, добьет остальную часть людей до того, как они сумеют найти властелина, что очень сложно, учитывая, что ему никак не нужно себя выдавать, и даже если кипы до него доберутся, сколько из них выживет, очень сложный вопрос. Ну, это очень плохой вариант, о котором я и думать не особо хочу, как не хочу думать о том, что же в таком случае придется делать мне, став общеизвестным кипом-злодеем-убийцей, гражданскую личность которого раскрыли и на которого, скорее всего, начнут охоту. Так, Тейлор, не паникуй, все хорошо, ты просто идешь в бутик, где хочешь купить себе блузку, пару джинс, новые кроссовки, так как старые пришли в негодность, может белье какое докупить нижнее. Все же, в связи с регенерацией и общей силой моего организма, формы моего тела тоже разительно изменились, в сравнении с прошлым моим телосложением и эти изменения становятся все более и более явными. Так что мне уже приходилось покупать новые комплекты белья, подходящего для меня размера. Так что я не просто так иду туда, где бродят патрули героев, чтобы украсть у них силы, но иду в магазин надежды, где, как и любая девушка, хочу слегка дополнить или обновить гардероб. Одетая в чуть широкие и просторные джинсы, идеально подходящие для того, чтобы показывать высокую степень подвижности, без риска порвать ткань, если слишком резко и высоко подниму ногу. Удобные кроссовки, джинсовая куртка накинута на просторную футболку, размера на полтора больше того, что мне подходило бы. Что поделать, я все еще не могу избавиться от стеснительности, когда куча народу, особенно парней и мужчин, смотрит на меня и мои формы, которые очень хорошо выделяются в подходящей мне одежде. Так что футболка чуть больше нужного для меня, самое то. На глазах черные очки, как раз сегодня яркое солнце светит, волосы заплетены в одну тугую косу позади меня, что несложно, учитывая контроль волос. На плече сумка, небольшая, чисто для денег, телефона и всякой мелочи, к сожалению, не обладающая приписываемой всем женским сумочкам способностью безразмерного внутреннего вместилища. Косметика, как большая часть инструментов для ухода за собой, мне не нужна, так что в сумке было очень много свободного места. И перцовый спрей с электрошокером, обычным, купленным в специальном магазине, также заняли свои места, откуда их очень просто и легко достать в любую секунду. Ну не буду же я в ответ на приставание сразу ломать руки, дабы не лапали что не следует. Иначе того и гляди, в Брактоне одни калеки и останутся. Черт, да я даже цвет волос сменила с помощью контроля волос, став платиновой блондинкой, чтобы совсем уж хорошо замаскироваться. В общем, я подготовилась так, как только могла. Были смешанные чувства от того, что я, вроде как, сделала себя незаметнее, скрыв фигуру за просторной одеждой, но в то же время этот мой образ привлекал, казалось, еще больше внимания людей вокруг. Я прямо чувствовала, как все во мне сжималось от волнения. Посмотрев на часы, тоже совершенно обычные, купленные также в магазине, можно даже сказать, дешевка, посчитала, сколько времени у меня еще есть и когда примерно должны пройти по точке маршрута команды героев. Выходило, что времени у меня еще предостаточно. Зайдя в нужный бутик, который как раз и находится на маршруте, по которому должны следовать и следовали все эти последние дни герои, я спокойно стала покупать все, что мне нужно, как следует все примеряя, чтобы найти то, что точно подходит мне. Через 40 минут я, с полным большим пакетом покупок, вышла из магазина и отошла чуть в сторону, к уличному кафе, что стояло вплотную к магазину одежды, и где в основном сидели парни и мужчины, ожидающие своих дам, или парочки, которые уже сходили за всем, что хотели. Заняв один из чудом освободившихся столиков, я быстро заказала себе большое ванильное мороженое и горячий шоколад, тоже большую порцию, в большом стаканчике, которые через несколько минут с удовольствием начала поглощать. А еще через 10 минут ожидания, как раз, когда мороженое подходило к концу, а горячий шоколад был уже почти допит, я ощутил огни чужой силы, которые находились надо мной и быстро перемещались по крышам. Поочередно потянув на себя силу каждого огня, я получила сообщение от системы о новых способностях. Получен навык «Арсенал». Арсенал. Уровень 10. Позволяет накапливать заряд энергии и сбрасывать его в любое ручное холодное оружие, повышая его основные характеристики, а также придавая новые свойства. Повторное сбрасывание заряда в один и тот же предмет дает дополнительный 5% прирост к характеристикам. Эффект накапливается. Время накопления заряда 38-2 за каждые 10 уровней навыка «Арсенал» часов. Максимальное число улучшения одного предмета 12+2 за каждые 10 уровней навыка «Арсенал». Затраты энергии 2000 за заряд. Получен навык «Застывший клинок». Застывший клинок. Уровень 10. Позволяет при касании заморозить во времени любой объект вне зависимости от его массы или объема. Застывший объект становится неуязвим к внешним повреждениям и преодолевает до 100% брони и сопротивления физическому урону, но все еще обладает силой инерции. Ограничения эффекта Мантона не позволяют накладывать заморозку на живых существ. Время воздействия 2+1 за каждые 10 уровней навыка «Застывший клинок» секунд. Затраты энергии 200 за остановку, 20 единиц в секунду на поддержание. Герои стали удаляться, а я допила последние капли вкусного напитка и доела мороженое, после чего встала, взяла пакет и сумку, тут же направившись на автобусную остановку. Пора домой. На сегодня я главную задачу выполнила, теперь остаток дня можно посвятить работе с гидрой, чтобы выработать больше иммунитета к ядам, или посетить разлом, а уже ближе к ночи наведаться сюда в образе Азуры, чтобы столкнуться с тремя проекциями в разломе. Надеюсь, что моих сил хватит хотя бы на 5-6 итераций этих проекций. До нужной мне остановки было долго идти, маршрут у меня не самый удобный, что поделать, а более коротких маршрутов к нужному мне месту просто не было. И все бы ничего, но началось что-то неладное. В первую очередь я ощутила, как знакомый мне огонь чужой силы оказался рядом со мной. Это был один из тех огней, которые я только недавно копировала. Более того, я даже понимаю, что именно за сила у этого огня. Бесстрашный. Находится в 22 метрах от меня, на крыше соседнего дома. Я слышу его шаги по гравию, что с обостренными чувствами было несложно. Почему он оказался здесь? У него сменился маршрут? Нет, тогда бы с ним были и остальные, Стояк и Кит Вин, а их я не ощущаю. Ну, они вполне могут находиться чуть дальше. Дойдя до пешеходного перехода со светофоров, я перешла дорогу, чтобы остановиться у одного продавца хот-догов, где и сделала заказ. Поесть я никогда не откажусь, учитывая особенности моего нынешнего организма, а беспокоиться о фигуре мне совершенно не нужно, потому, да здравствует вредная, высококалорийная и жирная, но дьявольски вкусная еда. Чего я опасалась, то и произошло. Бесстрашный остановился рядом со мной, относительно недалеко. Достаточно, чтобы я ощущала его силу. При этом я совсем не чувствую никоим образом ни одного из других стражей, что были у него в команде. Вывод, он их отослал куда подальше. Зачем? Варианта 2, он собирается выполнять приказ или задачу, которая является потенциально опасной и стражам тут не место. Второй вариант, они где-то рядом, но дальше, чем я могу их засечь? Черт, как же мне не хватает какой-то способности, связанной с обнаружением. Ну, или хотя бы очень обостренных органов чувств, куда более острых, чем я имею сейчас. Особенно, в плане обнаружения скрытых противников пригодилось бы обоняние или слуха, еще нужна была бы способность, по подобию недавно полученной, которая не давала бы при этом меня оглушить сильным звуком или резким запахом, как недавно полученная не дает меня ослепить. Получив хот-дог от смуглокожего продавца с длинной бородой, которую он забавно придерживал в сеточке, чтобы волосы не мешались, я заплатила, поблагодарила его и пошла дальше к остановке, снова перейдя дорогу, вновь ощутив, как огонек силы бесстрашного двинулся за мной. Он следит за мной, и это при том, что я без маски. Так, это очень плохо. Подавив порыв дернуться и начать оглядываться, я на ходу достала телефон и написала отцу короткое сообщение. «Сегодня на улице очень жарко, нарежь немного салатика и убери его в холодильник, пожалуйста». Естественно, занимаясь киповской деятельностью, при этом много улик удерживая дома, мы с отцом обсуждали вариант того, что нас могут рано или поздно попытаться раскрыть. Возможно, даже сами герои, протектората и правительства. А потому мы сделали условные сигналы, ключевые слова и выражения, которые должны были примерно описать ситуацию. Конкретно сейчас я прямо сказала, что за мной следят, чтобы он прятал то, что можно спрятать, и уничтожал то, что можно будет восстановить, а также прятался вне дома и сам, в одном из подготовленных им убежищ. Властелин, наподобие моего отца и его же масштаба, наиболее силен тогда, когда никто не может его найти. И если все пойдет по плохому, откровенно наихудшему сценарию, он уже будет в безопасности и сможет спокойно оказывать мне помощь и контролировать огромную территорию. Абсолютная память очень хороша, когда ты пытаешься вычислить слежку. Одни и те же лица, мелькающие среди людей, порой стоящие и что-то покупающие, в разной одежде, с очками или без, с кепкой на голове или с ярким портфелем на плече. Но их лица, телосложение, мимика, манера передвижения, все это оставалось неизменным. Так, я заметила пятерых людей, что постоянно следили за мной. Я уже прошла мимо своей остановки и шла дальше, к следующей, чтобы тянуть время и дать его отцу, дабы он сумел подготовиться, спрятать и уничтожить все, что нужно. Бесстрашный все так же следовал за мной, а люди, которые не являлись владельцами сил, упорно наблюдали за всеми моими действиями и передвижениями. А вскоре, проходя уже мимо небольшого парка, я ощутила за забором, там, где я проходила, знакомый уже огонек силы. И память сразу же позволила мне сказать, где я раньше ощущала такой оттенок, мисс ополчение. Невольно напрягшись, я прошла мимо нее, стараясь не дать понять никому, что ощутила ее присутствие через сплошной забор без просветов. Это уже нельзя объяснить никакими обычными мелочами, и простой проверкой гражданского этого не объяснить. Уже два героя протектората целенаправленно, скрываясь, преследуют меня, а вместе с тем и еще пять нормальных людей, явно имеющих специальную подготовку. Почему это происходит? Меня раскрыли, раскрыли мою гражданскую личность, но даже если так, неужели они и сами решились пойти по пути империи и отбросить неписанные правила, дабы отловить меня в гражданской ипостаси? Неужели они готовы пойти на такое? Неужели считают меня настолько опасной? Нет, это как-то не вяжется. Если они считают меня достаточно опасной, чтобы атаковать в гражданской ипостаси, то почему только двое? Два супера, это же совершенно мало. Про обычных, пусть и подготовленных людей я и вовсе не говорю, Без очень хорошей подготовки и технарского оружия они мне вообще не угроза. А напав на меня в гражданской ипостаси, это все равно, что прямо сказать, что они пойдут на все, чтобы избавиться от меня. Тем самым после такого, уже никакие моральные устои и ограничения меня не будут сдерживать. Они должны это понимать. Они не могут этого не понимать. Ну не полные же идиоты продумывают их стратегию. А в то же время, пока я размышлял обо всем этом, я снова вышла на оживленные улицы, уже пройдя парк, и именно в этот момент ко мне подошли два молодых человека с каменными физиономиями.